Глава 62. Тиль. «Проклятие! Что вы сделали?» – воскликнул Фридер и принялся трясти запертую заднюю дверь. Еще на подземной парковке клиники Трамнис принудил хирурга сесть на заднее сиденье Порше и включил родительский контроль. Во время короткой поездки их никто не остановил. На всем пути имелось только два пункта электронного пропуска, которые Трамнис с помощью карточки ключа Фридера легко преодолел. «Выпустите меня!» – запричитал хирург. «С удовольствием!» – рассмеялся Трамнис, нажал на кнопку на подлокотнике водительского сиденья. И, не ожидавший такого Фридер, буквально вывалился во внезапно открывшуюся дверь. На этом маньяк не остановился. «Ты тоже!» – приказал он Тилю, который сидел в кресле переднего пассажира и в зеркало заднего вида, как загипнотизированный, смотрел на распластавшееся на стоянке тело, напоминавшее мешок со старой одеждой. «Вытряхивайся!» – вновь приказал Трамнис. На этот раз он взмахнул бритвой перед глазами Тиля. До этого Трамнис держал лезвие зажатым между пальцами так, чтобы с одной стороны оно не мешало ему управлять машиной, а с другой было в готовности для применения на случай, если кто-нибудь попытается схватиться за руль или совершить другую глупость. Тогда он, не задумываясь, полоснул бы этого человека по лицу, о чем и предупредил заранее своих пассажиров. Однако Тиль никак не отреагировал на угрозу. Тогда Трамнис вышел из машины, обежал вокруг спортивного автомобиля и рывком открыл пассажирскую дверь, намереваясь схватить Берхова за калат и выволочь на асфальт. Порыв ветра, дувшего со стороны озера, растрепал нехитрую одежду Тиля, проникнув ледяным холодом за воротник и под брюки. А в нос ему пахнуло запахом земли, прелых листьев и озерной свежестью. «Давай-давай, мы сюда не на пикник приехали», вытащив Берхова из машины, заявил Трамнис. При этом он стал подталкивать Тиля в сторону Мерседеса, незнакомой Берхову, женщины, с которой маньяк любезно беседовал, а потом убил ее, даже не закончив разговор. «Зачем вы это сделали?» – спросил Фридер, присевший на корточке рядом с убитой и напрасно пытавшийся нащупать у нее пульс. В ответ Трамнис поднял пистолет, который еще несколько секунд назад держала в своих руках убитая им женщина. Первой реакцией Тиля было возникшее раздражение по поводу того, что он не воспользовался только что представившимся благоприятным моментом и не завладел пистолетом. Но он понимал, что в его руках это оружие оказалось бы бесполезным, ведь даже выстрел в бедро не заставил бы маньяка говорить. Трамнис оказался нечувствительным к боли, а убивать его Берхов не хотел. Сейчас не хотел. До той поры, пока убийца не приведет его к сыну. «Лучше бы Фридер не возился с убитой, а бросился бежать», – подумал Тиль. В этот момент Трамнис открыл водительскую дверь Мерседеса, на котором приехала убитая им женщина, и скомандовал: «Ну же, чего вы ждете?» При этом он попеременно направлял пистолет то на Тиля, то на хирурга, размахивая свободной рукой. «Залезайте, да поживее». Фридер поднялся, но потрясенный до глубины души не смог отвести взгляд от убитой. Он так и пятился шаг за шагом, как в трансе, глядя на тело. Только перед Мерседесом хирург повернулся и со слезами на глазах спросил: «Зачем?» От удара о переднее сиденье спортивного автомобиля на лбу у него расплывалось красное пятно, а у Тиля, который во время столкновения был пристегнут ремнем безопасности, разболелась шея. «Садись в машину, и я тебе отвечу», – заявил Трамнис. Тем временем Тиль уже занял место на переднем пассажирском сиденье, но Фридер еще колебался. Однако направленный на него пистолет не оставлял выбора, и он, наконец, тоже плюхнулся на заднее сиденье Мерседеса, опять не пристегнувшись. «Вот дерьмо!» – пробормотал хирург и закрыл лицо руками. В этот миг трудно было понять, какой звук оказался громче. То ли шум запускаемого двигателя, то ли всхлипывание хирурга, то ли зловещий смех Трамницы, когда он, заведя мотор, включил переднюю передачу и нажал на педаль газа. Мерседес рванул с места, но затем маньяк нажал на тормоз, словно что-то забыл. «Что я упустил из виду?» – в который раз спросил себя Берхов, уставившись на лежавший впереди него труп молодой женщины, смотревшийся в свете фар, как нечто нереальное. «Ты хочешь знать, почему я убил своего адвоката?» – обернувшись к Фридеру, со зловещей улыбкой спросил Трамнис. «Да, потому что она мне больше не нужна и только меня раздражала». В этот момент маньяк сделал задумчивое лицо, а потом заявил: «И то, и другое относится также и к тебе». Произнеся такое, психопат кивнул, словно в такт своим мыслям, а потом добавил, если хорошенько разобраться. С этими словами убийца захохотал и выстрелил Фридеру, сидевшему на заднем сиденье, прямо в живот.